После того, как Гай принял горячую ванну, он обнаружил на своей кровати чехол с одеждой. Метис подумал, что за прошедшие годы уже успел позабыть о том, какое это удовольствие надеть свежее чистое белье. Также в чехле он обнаружил кремового цвета рубаху из тонкого шелка и белые парусиновые брюки. «Мистер Мэтьюс?» В дверь аккуратно постучали. «Да, войдите!» – откликнулся Гай. Дверь приоткрылась, явив взору Мэтьюса широкоплечего охранника. «Мистер Стоун приглашает вас и остальных гостей присоединиться к нему в гостиной». «Спасибо, сейчас иду. Только подскажите, где именно находится эта гостиная?» «Не волнуйтесь, я вас провожу», – любезно ответил охранник и закрыл дверь. Гостиной оказалось помещение с невероятно высоким потолком, обставленное изысканной мебелью и многочисленными произведениями искусства, большей части из которых было место в лучших музеях мира, а не в коттедже, скрытом от любопытных глаз за густым лесом. Было видно, что конгрессмен заботится о своем статусе и пользуется услугами самых дорогих декораторов и дизайнеров. Первыми в гостиную пришли члены съемочной группы. Они ловко выставили свет, камеры и звукозаписывающее оборудование. Их шефа Даррелла пока не было видно. Постепенно зал заполнялся гостями. Гай отметил, что новую одежду получил не только он. Лара блистала в роскошном вечернем платье цвета морской волны. Маккормик, Бохинен и Кей поменяли свои одежды на дорогие костюмы тройки. Забавный толстяк-иммигрант, имени которого Гай до сих пор так и не узнал, появился в велюровом спортивном костюме. Лишь Алекс и парнишка по имени Джон 2040 спустились в гостиную в своей прежней одежде. Наконец, в зал вошел хозяин, мистер Стоун, в сопровождении двух джентльменов. «Позвольте вам представить моих давних и очень хороших друзей. Мистер Скизи, владелец знаменитой сети ресторанов быстрого питания Chicken Rock. Ну, а Гарри Кевин, как мне кажется, в представлении не нуждается». Гости одобрительно закивали, лишь Гай недоуменно смотрел на пожилого господина, чья спина была похожа на знак вопроса. Заметив растерянность в глазах Мэтьюса, Кевин подошел и протянул руку. Несмотря на почтенный возраст, рукопожатие у него оказалось крепким, словно стальные тиски обхватили ладонь бывшего космонавта. «Роджер, наверное, забыл, что вы долгое время отсутствовали на нашей старушке Земле и вряд ли смотрели новостные каналы». В голосе Кевина сквозила легкая ирония. «Почему-то принято считать, что я один из самых известных теле-, радио- и интернет-ведущих в США за последние 15-20 лет. Хотя, как по мне, им просто нравится смотреть на живую мумию и отпускать шуточки по поводу моей сгорбленной спины». «Приятно познакомиться, мистер Кевин». Ироничный старик сразу же пришелся к Гаю по душе. «Взаимно, мистер Мэтьюс. Кстати, если найдете минутку свободного времени, то я приглашаю вас в мою студию на FGS. Думаю, многим людям захочется услышать вашу историю». «Да нечего там особо слушать», — отмахнулся Гай. «К тому же мой первый опыт публичных выступлений закончился самым неблагоприятным образом, и мне не хотелось бы подвергать вашу жизнь опасности». «Молодой человек, если бы я беспокоился о своей безопасности, я бы не брал интервью, находясь один на один с диктаторами и серийными убийцами. Хотя, как по мне, самыми опасными собеседниками для меня были два последних президента США. Вот эти ребята могли в два счета отдать приказ закопать старого еврея на заднем дворе Белого дома». Пока Гай был поглощен беседой с телеведущим, съемочная группа поочередно брала интервью у остальных гостей. Лишь конгрессмен и мистер Скизи отделились от общей группы и незаметно покинули помещение. «Роджер, ты уверен, что все получится?» Молодящийся мистер Скизи, чей возраст выдавали лишь гусиные лапки в уголках глаз, да пара седых волос на висках, явно нервничал. «Где гарантии того, что ты сможешь управлять этим парнем?» «А мне и не нужно им управлять. Пока что все складывается само по себе. Поверь, мы снимем с популярности Мессии все сливки. Ты уже приступил к разработке новой линейки товаров?» «Да, посадил дармоедов из креативного отдела и сказал, что пока работа не будет сделана, они света белого не увидят. Так что к утру уже все будет готово». «Отлично!» Стоун хлопнул собеседника по плечу. «Взбодрись, приятель! Сегодня ты владелец самой крупной сети фастфудов в Балтиморе, завтра в Мэриленде, а послезавтра ты завоюешь всю Америку! Главное, не забудь, кто принес тебе счастливый билет!» «Само собой, Роджер, само собой!» «Ну вот и договорились. А теперь вернемся к гостям, пока нас не потеряли».